За один прием пищи он в одиночку съел почти половину большого таза пикантных и пряных речных улиток. Он также съел много жареной саранчи и свинины, тушеной с вермишелью. Только после того, как его желудок так раздулся, что он не мог съесть больше ни кусочка, Чжу Цзюньфань наконец отложил палочки для еды. Его глаза закружились, а затем Чжу Цзюньфань указал на тарелку с вермишелью, чтобы спросить. «Эта вермишель довольно вкусная. Это было сделано лично Сиакао?» Поначалу маленький Шито был немного сдержан, когда впервые встретил наследника принца Цзин, так как у этого человека была благородная личность. Проведя время с гостем и заметив, что с ним довольно легко ладить, даже легче, чем с молодым королевским принцем, он расслабился. Он восхищенно улыбнулся. «Вермишель ручной работы моей старшей сестры, даже не толстая и немного некрасивая. Вся эта вермишель с фабрики третьего молодого мастера Чжоу. А, так ты хочешь сказать, что Сиакао действительно знает, как приготовить вермишель?» Чжу Цзюньфань продолжал спрашивать со скрытым мотивом. Маленький Шито с гордостью ответил. «Моя старшая сестра слишком потрясающая. Вермишель – это то, чему моя старшая сестра научила рабочих фабрики третьего молодого мастера Чжоу делать. Моя старшая сестра также знает, как приготовить жареную курицу, соленую утку, жареную утку, и все они более аутентичны, чем те, что готовит в ресторане Чжэньсю. Милорд, если вы не торопитесь возвращаться в столицу, вы можете потратить некоторое время на то, чтобы попробовать кулинарные таланты моей старшей сестры. После того, как мой учитель в академии съел еду, приготовленную моей старшей сестрой, он сказал, что больше никогда не будет есть еду в ресторанах. Он заявил, что вся еда там была пригодна только для свиней. Теперь Чжу Цзюньфань был еще более уверен, что Юй Сиакао была переселителем. Он надулся и сказал: «Из того, что ты говоришь, я съел больше, чем за 27 лет еды, пригодной только для свиней. Употребление пищи, которая годилась только для свиней, не означало ли это также, что он был свиньей?» Маленький Шито не осмелился ответить и умоляюще уставился на свою старшую сестру. Юй Сиакао встретила взгляд своего младшего брата, просящего о помощи, и впилась в него взглядом, как бы говоря ему: «Ты все еще гордишься сейчас, чем больше ты говоришь, тем больше вероятность, что ты совершишь ошибку. Ты можешь обидеть кого-то, так разговаривая с человеком. Какой был смысл так много учиться?» Она улыбнулась наследнику принца Цзина и сказала ему: «В мире много знаменитых поваров. Любой из них смог бы обойти меня, простого человека. Мой младший брат хвастается только потому, что я, его семья, вы знаете, просто пытается продать подороже мои способности. Милорд, не принимайте эти слова близко к сердцу и не унижайтесь до этого маленького мальчика». В этот момент Цуран только что вышел из западной комнаты. Хотя у него все еще было несколько рубцов на шее, казалось, что у него уже не так зудит, как раньше. Выражение его лица тоже снова стало мягким и элегантным. Чжу Цзюньфань подшутил над ним: «Цуран, жареная саранча очень вкусная. Так жаль, что ты не можешь ее съесть. К счастью, у меня нет аллергии на саранчу, так что я могу наесться досыта». Юй Сиакао улыбнулась. «Дело не в том, что он не может ничего съесть. Я приготовила несколько банок соуса из кузнечиков. После брожения он не вызовет аллергической реакции. Если сэрусу интересно, я могу дать вам банку, когда вы вернетесь в столицу. Когда вы его будете есть, обязательно обжарьте его в небольшом количестве масла, и это действительно заставит еду стать еще вкуснее». После того, как Чжу Цзюньянь услышал это, он кисло проворчал со стороны: «Ты такая жестокая. В последний раз, когда я был здесь, почему ты не дала мне банку, чтобы я привез ее в столицу? Эти две телеги зерна были использованы, чтобы накормить неблагодарную собаку». Юй Сиакао уперла руки в бедра и ответила с немалым жаром: «Что ты такое говоришь, а? Если ты не чувствуешь себя счастливыми, отправляя нам зерно, тогда забери его обратно в столицу. Мы не умрем с голоду без твоих двух телег зерна, верно? В последний раз, когда ты уходил, банки с соусом из кузнечиков еще не закончили бродить. Как я могла позволить тебе принести немного обратно, если это не было готово?» Чжу Цзюньянь почувствовал, как узел в его сердце ослабел, когда он узнал, что она не дала ему соуса из кузнечиков, потому что он не был готов, а не потому, что она обращалась с ним по-другому. Он посмотрел на Юй Сиакао, которая все еще возмущенно держала руки на бедрах, и тихо пробормотал: Ты показываешь свой характер только рядом со мной. Ты всегда нежна и любезна с другими людьми, с улыбкой на лице. Однако, когда дело доходит до меня, ты как будто хочешь меня задушить». Юй Сяокао рассмеялась, чтобы успокоить его. «Не потому ли, что я отношусь к тебе как к одному из членов своей семьи, что я так невежливо с тобой? Тем не менее, только потому, что у тебя, юный принц королевской крови, легкий характер, я могу быть таким безудержной перед тобой». Чжу Цзюньфань с большим интересом наблюдал за их ссорой. Единственное, чего ему не хватало, так это тарелки, полной жареных семян дыни, чтобы он мог перекусить. Услышав последнюю фразу Юй Сяокао, он чуть не подавился собственной слюной. У королевского принца Ян был хороший характер, это была самая невероятная ложь, которую он когда-либо слышал. Неужели она думала, что его прозвище «Бог смерти с холодным лицом» было просто для смеха? Когда этот парень выходил из себя, он не узнавал никого из членов своей семьи и даже избил бы самого небесного императора, если бы тот спустился. Все богатые плебеи, которые пытались с ним связываться, были избиты до такой степени, пока не заплакали по своим родителям. Его младший двоюродный брат доставлял ему много хлопот с самого детства. Этот парень доставлял ему такую головную боль, а все же кто-то хвалил его за хороший характер. «Юй Сяокао, ты что, слепая?» Что касается Чжу Цзюньянь, которого Юй Сяокао только что назвала одним из членов ее собственной семьи, то сейчас он чувствовал себя довольно хорошо. Все негодование, которое он испытывал раньше, немедленно рассеялось. Все, что сказала эта маленькая девочка, было правильно. Люди обычно относились к самым близким им людям с их истинной природой. Маленькая девочка была умна, как лиса, поэтому она, естественно, знала, кто действительно хорошо к ней относился и, поэтому отвечала им такой же искренностью. Чжу Цзюньфань посмотрел на своего младшего двоюродного брата с новым интересом. Его двоюродный брат улыбался как дурак после того, как ему польстила маленькая девочка. Чжу Цзюньфань не мог не покачать головой и вздохнул. Глава 292. Мадам Чжан захотела выслужиться перед принцем. Император Цзяньвэнь, Чжу Цзюньфань, провел 5 дней в городе Тангу, и он каждый день ездил в деревню Дуншэнь со своим младшим двоюродным братом. Жители деревни Дуншэнь сгорали от любопытства, и они продолжали говорить о том, что семье Юй так повезло. Во-первых, они стали приемными родственниками с генералом. После этого они получили особое обращение от королевского принца Ян. Теперь они также познакомились с наследником дома принца Цзин. Госпожа Чжан скривила губы и кисло сказала: «Ну и что, что они знакомы с наследником принца Цзин? Могут ли они быть вознаграждены должностью чиновника в будущем, когда Господь вернется в столицу? Будет ли он все еще помнить, кто такой, черт возьми, Юйхай? Жители деревни такие снобы. Видя, что семья Юйхай разбогатела, они все заискивают перед ними. Это бесстыдно». Госпожа Ли, с которой она разговаривала, сморщила свое большое лицо и простонала: «Мама, если бы мы не разделили семью, разве эти льготы не распространялись бы на всю нашу семью Юй? Возможно, младший Шурин тоже сможет извлечь из этого выгоду. Как говорится, привратник поместья премьер-министра считается чиновником 7-го ранга. Если кто-то может понравиться наследнику дома принца Цзин и стать привратником поместья принца Цзин, то это было бы даже более почетно, чем быть окружным чиновником». Госпожа Чжан была особенно обеспокоена всем, что касалось ее младшего сына. Когда она услышала слова госпожи Ли, сердце госпожи Чжан слегка дрогнуло. Ее треугольные глаза метались по сторонам, пока она обдумывала все возможности. С Юйхай это было невозможно, так как он затаил на нее злобу за убийство своей матери. Этот неблагодарный Юйхай, вероятно, хотел уничтожить ее, не говоря уже о том, чтобы помочь ей. Однако она могла бы попробовать поговорить со старым Юй. Даже если они больше не были супружеской парой, Юй вовсе еще был их сыном. Если бы их сын стал состоятельным, разве отец тоже не выиграл бы от этого? В результате однажды вечером после ужина госпожа Чжан преградила дорогу старому Юй, когда увидела, что он выходит на прогулку. Глядя на морщинистое старое лицо госпожи Чжан, старый Юй не мог удержаться, чтобы не повернуть голову и не сказать: «Мы уже развелись, зачем ты меня ищешь? Учитывая то, как ты со мной обращалась, я уже легко отделался от тебя, не сообщив о тебе в судебные органы и не подав на тебя в суд за покушение на убийство. Держись от меня подальше, чтобы никто не сплетничал о нас». Губы госпожи Чжан дернулись, но она выдавила улыбку и сказала: «Дорогой мой, несмотря ни на что, мы когда-то были мужем и женой. Раньше я была бестолковая и совершала непоправимые ошибки. Ради детей, не упоминая о детях, все эти годы никто даже не мог знать и видеть, как я по-человечески обращался с ребенком, которого ты привела в наш дом от своего предыдущего брака. Но как насчет тебя? Как ты обращалась с моими детьми? Ты выдала Кайфен замуж в отдаленную деревню далеко отсюда. Более того, ее муж был вдовцом. Дах и такой способный и добрый ребенок. Ах, и все же ты так долго жестоко обращалась с его семьей. Да, я не буду забывать эти старые обиды. Мы люди, которые развелись. Так что, если мы встретимся в будущем, лучше притвориться, что мы не знаем друг друга». Сцепив руки за спиной, старый Юй даже не взглянул на госпожу Чжан. С тех пор, как он пришел в дом Дахы, он пил чрезвычайно дорогие тоники и ел роскошные блюда. Более того, они вообще не давали ему никакой работы. Кайфен и Дахи оба были очень ласковыми детьми, и их дети также счастливо жили вместе со своими родителями. Ему не нужно было слушать пронзительные и кислые жалобы мадам Чжан, а также то, как мадам Ли косвенно ругала Дашань, за исключением некоторого беспокойства о своем младшем сыне, который учился вдали от дома. Старый Юй чувствовал себя очень довольным своей жизнью. Госпожа Чжан, должно быть, пожалела о своем решении и поэтому остановила его, чтобы поговорить с ним. Она хотела обманом заставить его вернуться и выполнять за нее тяжелую работу, а затем пнуть его в бок, когда он больше не сможет работать. Неужели она думает, что он такой глупый? Зачем ему возвращаться, чтобы она мучила его, когда он мог наслаждаться хорошей и неторопливой жизнью? Госпожа Чжан шагнула вперед и преградила дорогу старому Юй, сказав: «Ты отец нашего ребенка, я не виню тебя за то, что ты не думал о наших прошлых отношениях как о супружеской паре. Однако Сиабо, потомок вашей семьи Юй, ты не можешь игнорировать его». Старина Юй остановился как вкопанный. Выражение его лица изменилось, когда он сказал: «Что не так с моим сыном? Что случилось теперь? Разве я не говорил ему сосредоточиться на учебе и не пытаться продвигаться вперед нечестными методами? Если он не может продолжать оставаться в городе префектуры, тогда скажи ему, чтобы он возвращался на ферму». Госпожа Чжан терпеть не могла, когда другие говорили плохие вещи о ее младшем сыне. Она подняла свои редкие брови и крикнула: «Мой Сиабо очень хорошо справляется в городе префектуры. Как ты можешь так проклинать своего сына? Он сказал, что обязательно сдаст экзамен на уровне округа в следующем году, так что ты должен просто подождать, когда у тебя будет сын чиновника округа». Старина Юй наконец почувствовал облегчение. Он пристально посмотрел на старую женщину и сказал: «Ты сказала, что у него все хорошо, так, о чем мне нужно беспокоиться? Я едва умею читать, так чем же я могу ему помочь? Просто скажи ему, чтобы он усердно учился. Это лучше всего на свете». Видя, что старый Юй все еще заботится об их сыне, госпожа Чжан сразу же почувствовала некоторое облегчение. Она огляделась и сказала: «В пьесах говорят, легче быть чиновником, если знаешь кого-то в правительстве или в суде. Наш Сиабо, безусловно, станет чиновником в будущем, но, если у него не будет никаких связей, ему определенно придется пройти трудный путь. Что ты имеешь в виду? Просто скажи это». Старый Юй нахмурился, глядя на старое лицо, которое придвинулось к нему ближе. Госпожа Чжан подавила недовольство в своем сердце и сказала: «Разве твоему сыну не стоит познакомиться с каким-нибудь наследником императорского двора? Наследник унаследует положение принца в будущем, так как же он может не иметь рядом с собой помощников? Наш Сиабо – способный и красивый мужчина. Если кто-то сможет ему помочь, наследник обязательно признает его способности. У него, несомненно, будет светлое будущее. Как его отец, разве ты тоже не почувствуешь себя польщенным?» Сердце старого Юй слегка дрогнуло, но, как будто он о чем-то подумал, после чего он отругал госпожу Чжан: «Ты снова думаешь о нечестных методах. Тебе не кажется, что ты уже достаточно навредила своему сыну? Ты уже забыла урок из прошлого раза? Пока у него есть возможности, зачем ему беспокоиться о том, что у него не будет возможности в будущем? Это твоя идея или идея моего сына?» Госпожа Чжан сжала шею и неохотно сказала: «Это моя идея. Если бы не эта глупая девчонка, Юй Сиакао, стал бы инцидент Сиабо таким известным? Сиабо был замешан в убийстве Юй Сиакао». Услышав это, старик Юй сразу же вспылил. Эта глупая женщина намеренно искажала правду. Если бы не Сиакао семьи Дахой, Все деньги семьи были бы потрачены этим мошенником. Откуда у них все еще будут деньги, чтобы отправить своего сына учиться в город префектуры? Заткнись. Если бы вы с моим сыном не вынашивали неблаговидных намерений и не пытались поступить в Академию Рангсюань через черный ход, неужели бы вас обманули? Если бы не наша Сиакао, вы двое помогали бы им считать деньги после продажи. И все же у тебя все еще имеется наглость, чтобы жаловаться на Сиакао? В то время мы не должны были помогать вам, ребята. Какой неблагодарный и порочный человек. Старик Юй был так зол, что вышел из себя. Он проигнорировал крики мадам Чжан и ушел большими шагами. Старый Юй выздоравливал в доме Юйхай уже больше месяца, так что его тело стало сильнее, чем раньше. Его талия не была согнута, а спина не сгорблена. На его лице было меньше морщин, и поэтому он выглядел на несколько лет моложе госпожи Чжан. Жизнь мадам Чжан сейчас была не очень счастливой. Ее старший сын, которого поощряла мать, действительно начал часть денег тратить на себя. Она получала все меньше и меньше денег, которые он зарабатывал на продаже рыбы каждый день. Время от времени ее младший сын, который находился в городе префектуры, отправлял сообщение с просьбой о том или ином. Ее сбережения становились все меньше и меньше. Мадам Чжан плохо ела и плохо спала. Она была уже такой старой, но ей все еще приходилось копать ложечных червей, как тем молодым людям. До того, как Юйхай расстался с семьей, ей нужно было только собрать деньги и не нужно было лично выполнять домашнюю работу. Это была такая неторопливая жизнь. Ах, теперь она вообще не могла полагаться на эту ленивую женщину, мадам Ли. Ей приходилось беспокоиться о каждом аспекте их домашнего хозяйства. В результате за последние 2 года она значительно постарела. Тем временем, когда старина Юй вернулся домой, он продолжал ворочаться на кровати и никак не мог заснуть. В конце концов, Юйбо тоже был его плотью и кровью, и они потратили более 10 лет, воспитывая его, чтобы он стал ученым. Не было ни одного отца, который не хотел бы, чтобы их ребенок был успешным. Но он не мог открыть рот. Юйхай просто помогал королевскому принцу Ян сажать кукурузу, потому что он был хорошим фермером. Принц королевской крови просто придавал им немного важности, потому что они помогали ему. Независимо от того, согласится ли принц королевской крови, если он попросит Дахай помочь ему попросить об одолжении, он боялся, что принц обвинит Дахай в ненасытности. Этой ночью старина Юй почти не сомкнул глаз. Когда он встал на следующий день, темные круги под его глазами были особенно заметны. Юй Сиакао удивленно посмотрела на подавленный вид своего дедушки и спросила: «Дедушка, ты плохо себя чувствуешь? Тебе нужно обратиться к врачу?» Старый Юй взмахнул руками и сказал: «Я в добром здравии. В моем самочувствии нет ничего плохого. Заработать деньги нелегко, так что не тратьте их так просто». Юй Сиакао ответила на его слова: «Деньги важнее или люди? Потраченные деньги можно заработать снова. Если ты болен, то ты должен вылечить свою болезнь быстро. Если это затянется и станет более серьезным, тогда нам придется потратить больше денег». Старик Юй вздохнул и сказал: «Я действительно в порядке. Просто меня что-то беспокоит, поэтому я не мог уснуть всю ночь. Если тебя что-то беспокоит, просто скажи семье, и мы вместе придумаем решение. Независимо от того, насколько это сложно, пока вся семья работает вместе, это можно решить». Вчера он был в порядке, но дедушке вдруг что-то пришло в голову после вчерашней прогулки. Может быть, со стороны мадам Чжан снова возникли проблемы? Юй Сиакао случайно наткнулась на правду. Хотя его внучка была еще очень молода, у нее было много идей. Придя сюда, он очень ясно увидел, что даже Юйхай, глава семьи, сначала спросит мнение девушки, прежде чем принимает какие-либо решения. Эта девушка действительно была очень способной. Всего за одну поездку в город она смогла создать удобрение для уничтожения саранчи и выращивания овощей. Эти овощи продавались по цене мяса, и они могли приносить несколько талей дохода в день. Может быть, она могла бы придумать решение? Старый Юй немного поколебался, а затем рассказал ей, что госпожа Чжан сказала ему вчера. Он посмотрел на Юй Сиакао и слегка встревоженно сказал: «Сиакао, что ты думаешь об этом?» Конечно же, это снова была мадам Чжан. Эта мадам Чжан была такой возмутительницей спокойствия. Всем, кто был с ней связан, не повезло бы. Однако, видя расстроенный взгляд старого Юй, она действительно не могла прямо отвергнуть его. Она подумала об этом и решила потянуть время. «Дедушка, я тоже не совсем уверена во всем. «Почему бы мне не спросить молодого королевского принца попозже?» — ответила ему Юйсиакао. Старый Юй несколько раз кивнул головой и, казалось, вздохнул с облегчением, сказав: «Да, это верно. Сначала спроси у королевского принца. Он ближе к нашей семье. Даже если мы скажем что-то не так, он не накажет нас». Вскоре после этого наследник принца Цзин прибыл со своими императорскими телохранителями и, естественно, королевский принц Ян тоже пришел. Чжу Цзюньфань, по-видимому, был в приподнятом настроении. Показывая лук и стрелы в своих руках, он сказал: «Юйхай, я много раз слышал, что ты хорош в охоте. Идем со мной, давай посоревнуемся, кто первым поймает дичь. Мы можем потом отправить что-нибудь на обед». Юйхай все еще был напуган инцидентом с медведем в прошлый раз. Эти два дворянина перед ним, один из которых был наследником дома принца Цзин, в то время как другой был кем-то, кому благоволил император. Если бы случились какие-нибудь неприятности, он не смог бы нести такую большую ответственность. «Ах, милорд, мы в самом разгаре голода в лесу. Диким животным в горах не хватает пищи, поэтому сейчас они очень свирепы. Даже если мы поймаем дичь, она будет, вероятно, выглядеть, как кожа до кости. Если вы захотите поесть свинины, я могу просто пойти и купить немного в соседней деревне». Глава 293. Спасение жизни. Прежде чем Юйхай закончил говорить, Чжу Цзюньфань прервал его. «Как может купленная свинина быть лучше мяса, добытого самостоятельно? Не волнуйтесь, мои императорские телохранители могут в одиночку сразиться со свирепым тигром. Я боюсь, что мы не столкнемся с ними, но если мы их встретим, я уверен, что они не смогут причинить нам вред». Не имея другого выбора, Юйхай мог только взять наследника принца Цзина и его отряд, чтобы прогуляться по периферии Западной горы. Юйсиакао также отправилась вместе с Чжу Цзюньянь. Засуха все еще продолжалась. Трава и деревья на горе, которые были съедены саранчой, все засохли. Вся западная часть горы была похожа на старика с головой, полный шишек. Первоначальные опасения Юйсиакао не были излишними. Травоядные, потерявшие растительность в качестве источника пищи, столкнулись с голодом, а некоторые умерли, потому что не могли найти себе пищу. В щели между камнями недалеко от дороги Юйсиакао нашла мертвого дикого зайца, тощего и с пятнистой шерстью. Он выглядел очень жалким. Группа путешествовала недолго, прежде чем столкнулась с семьей диких кабанов. Два взрослых кабана вышли на поиски пищи с тремя молодыми кабанами. К счастью, дикие кабаны могли использовать свои клыки, чтобы выкапывать корни травы в почве и грызть кору деревьев. Хотя они выглядели немного худыми, они все еще казались довольно энергичными. Императорские телохранители наследника принца Цзин окружили семью кабанов, когда их хозяин натянул лук и выпустил стрелу в глаза самцу кабана. У диких кабанов была толстая и грубая кожа, поэтому обычным стрелам обычно было очень трудно пробить их толстую кожу. Чтобы убить его одним выстрелом, нужно было целиться в его слабое место – глаза. Самец кабана, казалось, заметил надвигающуюся опасность, став сварливым и беспокойным. С самкой кабана и его детьми он собирался покинуть это место, которое вызывало у него беспокойство. Как раз в тот момент, когда он моргнул своими маленькими глазками и хотел найти выход из этой опасной ситуации, Чжу Цзюньфань выпустил стрелу в глаза дикого кабана и глубоко проник в голову кабана. Самец кабана мгновенно умер, не успев даже издать ни звука. Видя это, Юйхай мысленно похвалил его: «Отличные навыки». Когда самка кабана поняла, что ее муж убит, она сошла с ума и бесцельно побежала по лесу. По случайному совпадению, она направлялась прямо к Юйсиакао. Из-за маленького божественного камня Юйсиакао была близка к приручению животных, но у нее не было возможности справиться с сумасшедшим кабаном, который в экстремальной ситуации мог победить медведя. Когда клык дикого кабана был готов вонзиться в ее тело, Юйсиакао почувствовала, как ее тело становится легким, и в мгновение ока она оказалась на ветке дерева. Она посмотрела на руку, обнимавшую ее за талию, а затем повернулась и увидела ледяное лицо молодого принца. Оказалось, что в этот критический момент Чжу Цзюньянь обнял ее за талию и запрыгнул на большое наклонное дерево неподалеку. «Это цигун, ты знаешь, как пользоваться цигун?» Пара больших глаз Юйсиакао блеснула светом. Ее явное восхищение сделало Чжу Цзюньянь очень уверенным в себе. Он изобразил безразличие на своем лице и тихо сказал: «Это основной навык для мастеров боевых искусств. Поднимать свою энергию и облегчать свое тело. В этом нет ничего особенного. Юйсякао продолжала смотреть на него с восхищением и спросила: после практики цигун, можно ли действительно прыгать на крыше и перепрыгивать через стены, и карабкаться по скалам и горам, как будто идешь по ровной земле? Чжу Цзюньянь слегка кивнула и сказал: теоретически это возможно. Если получится найти правильную точку опоры, не должно быть никаких проблем с восхождением на скалу. Ух ты, это так удивительно. Юный принц, ты можешь научить меня азам цигун? Юйсякао давно забыла, что под деревом на них напал большой кабан и была полностью сосредоточена на своем желании изучить цигун. Чжу Цзюньянь посмотрел на ее слабое и хрупкое тело и сказал, скривив губы: ты, давай забудем об этом. Цигун не является особым видом боевых искусств. Эта методика поддерживается внутренней энергией человека. Если ты начнешь учиться сейчас, тебе придется практиковаться по крайней мере от 10 до 20 лет, чтобы добиться определенного успеха. После этого периода обучения ты должна быть в состоянии запрыгнуть на дерево такой высоты. Желание Юйсякао стать рыцарской героиней, которая могла прыгать по крышам и прыгать по стенам, мгновенно исчезло наполовину, когда она услышала, что ей также нужно развивать внутреннюю энергию. Более того, после 10-20 лет практики она могла запрыгнуть только на дерево высотой 3-4 метра. Она была способна взобраться на такое высокое дерево, не изучая цигун. Ясно, пока они разговаривали, Чжу Цзюньфань уже убил того второго дикого кабана, который бешено бросался на дерево. Три маленьких кабанчика, которые, должно быть, родились недавно, были все равно дикими, поэтому их было очень трудно приручить. Однако они не сопротивлялись императорским телохранителям и вскоре были захвачены живыми. Не убивайте этих молодых кабанчиков. Мы можем выращивать их дома и забьем их, когда они станут толще. Юйсякао проворно спустилась с дерева и предложила такой вариант, глядя на визжащих кабанов в руках охранников. Эти молодые кабаны в общей сложности не дотягивали даже до 20 килограмм каждый, и они были такими худыми, что их желудки сморщились. Мяса почти не было, поэтому готовить из них ничего было нельзя. Лучше было вырастить их дома, а потом зарезать на мясо через несколько лет. Чжу Цзюньфань подал сигнал «послушайте ее императорским телохранителям», а затем подразнил своего младшего кузена. «Цзюньянь, где твой лук? Это не похоже на тебя, отправляться на охоту без лука и стрелы и прятаться на дереве, столкнувшись с опасностью». Чжу Цзюньянь взглянул на императора своими длинными очаровательными глазами феникса и с безразличием отнесся к его провокации. Но Юйсякао выскочила навстречу и сказала ему: «Молодой принц королевской крови получил травму своих рук. Он не может поднимать тяжелые вещи или пользоваться луком в течение полугода. Что ты за старший брат такой? Ты ничего не знаешь о травме своего младшего брата? Более того, ты еще и дразнишь его? Какая ты дерзкая!» Личный императорский телохранитель Чжу Цзюньфань уставился на нее большими, похожими на медные колокола глазами и заорал. Юйсякао не боялась его. Глаза ее крестного были намного больше, чем у него, ясно. Даже если он не свирепо смотрел на людей, он все равно выглядел более суровым, чем он. Она подняла свой маленький носик и фыркнула в сторону императорского телохранителя. «Перестань притворяться, что запугиваешь людей. Твой хозяин еще даже ничего не сказал, так как же ты смеешь говорить? Милорд, ваш подчиненный не знает никаких приличных манер. Он должен быть должным образом дисциплинирован». У Чжу Цзюньфань все еще была улыбка на лице, когда он кивнул в знак согласия и ответил ей: «Вы правы, мисс Сякао права. Как старший брат, я недостаточно забочусь о своем младшем брате. Ты, что ты все еще здесь делаешь? Ты не собираешься отправляться домой?» Суран легонько взглянул на императорского телохранителя и небрежно сказал: «Когда ты вернешься, не забудь получить свое наказание в камере наказаний». Лоб императорского телохранителя покрылся холодным потом, так что было очевидно, что камера наказания, о которой упоминал главный помощник императора, была очень страшным местом. Юйсякао почувствовала к нему некоторое сочувствие и сказала: «Сэр Су, поскольку это было его первое преступление, пожалуйста, пощадите его на этот раз. В конце концов, он просто пытался защитить своего хозяина». Императорские телохранители, которых император привел с собой на этот раз, все были обучены Суран, и все они были элитными телохранителями. Они уже испытали методы Суран в обращении с людьми и ситуациями, поэтому, столкнувшись с этим красивым молодым человеком, который казался безобидным. Императорские телохранители были похожи на мышей, увидевших кошку. Все они были чрезвычайно напуганы им. У Суран была хорошо известная особенность, которая заключалась в том, что никому не разрешалось опровергать его решение. Даже император не смог бы передумать. В результате те императорские гвардейцы, которые допустили ошибку, могли только надеяться на лучшее. Суран посмотрел на маленькую девочку перед собой с улыбкой на лице. Так что оказалось, что она была добросердечной девушкой, которая не держала зла. Мягким голосом он тихо сказал: «Он ругал вас, и у него было такое плохое отношение к вам. Я помогаю вам наказать его, так разве вы не должны быть счастливы? Я действительно проявила неуважение к наследнику принца Цзин. Что плохого в том, что брат-телохранитель императора преданно защищает своего хозяина?» Юй Сяокао помогла замолвить словечко за императорского телохранителя без всяких обид. «Вы также сказали, что он не имел никакого права говорить, когда его хозяин ничего не говорил». Видя, что маленькая девочка серьезно разговаривает с ним, Суран начал дразнить ее. Все императорские телохранители были поражены. Обычно парень, который осмеливался противоречить главному помощнику императора, уже был бы им забит до смерти. Он ни за что не был бы так добр, чтобы урезонить маленькую девочку в такой приветливой манере. Достоинство хозяина было спровоцировано, поэтому, конечно, подчиненный должен немедленно выскочить на его защиту. Если бы он только ждал приказов своего хозяина, то был бы слишком бестактен. С моей точки зрения, я определенно буду чувствовать себя несчастной после того, как он сделает мне выговор. С другой стороны, с точки зрения брата-телохранителя императора, он не только не должен быть наказан, но и за это его следует похвалить. Юй Сяокао всем сердцем чувствовала, что императорский телохранитель не сделал ничего плохого. Почему он должен быть наказан? На лице Суран появилась еще более широкая улыбка. «Исходя из того, что вы говорите, получается, я не прав, наказывая его». Юй Сяокао кивнула и сказала: «Если вы настаиваете на том, чтобы наказать его, то это определенно неправильно. Наследник принца Цзин только приказал стражнику удалиться и не сказал, что он должен быть наказан. Почему вы действуете от его имени? Вы оба подчиненные наследника. Хотя ваше положение немного выше, чем у него, вы не должны действовать таким образом, потому что другие будут держать на вас обиду. Сэр Су, вы должны завоевывать сердца людей добродетелью». Все телохранители внутренне вдохнули холодный воздух. Главного помощника наказала маленькая девочка. Эта маленькая девочка будет так несчастна. Те, кто давным-давно дисциплинировал главного помощника, давно превратились в груду костей. Чжу Цзюньфань, с другой стороны, с большим интересом наблюдал, как маленькая девочка из семьи Юй читает лекцию Суран. У нее была определенная логика, и она даже знала принцип «побеждай людей добродетелью». Так интересно, что удивило всех больше всего, так это то, что Суран действительно торжественно кивнула и сказал: «Мисс Сяокао права, только убеждая людей добродетелью, можно по-настоящему убедить людей. Поскольку вы не считаете разумным наказывать его, тогда давайте отменим его наказание, сэр Су мудр». Юй Сяокао слегка польстила ему. Когда она перевела взгляд на императорского телохранителя, то заметила, что холодный пот на его лбу все еще не высох. Сэр Су был таким мягким и дружелюбным человеком. Почему брат-телохранитель императора выглядел так, словно увидел привидение? Не был ли он слишком труслив? Когда Чжу Цзюньфань увидел, что его императорские телохранители выглядят так, словно увидели привидение, он поспешно подавил смех и спросил: «Цзюньянь, что случилось с твоими руками? Это звучит довольно серьезно». С бесстрастным лицом Чжу Цзюньянь просто ответил: «Теперь все в порядке». Чжу Цзюньфань вопросительно посмотрел на Юй Сяокао, и было очевидно, что он хочет, чтобы она объяснила. Юй Сяокао поступила так, как и ожидала, сказав: «Чтобы спасти моего отца, он повредил сухожилия и мышцы на руке, когда натягивал лук, которым обычно не пользовался. К счастью, доктор Сун обладает отличными медицинскими навыками и вылечил его руки. Однако впереди еще полгода восстановительного периода. Он не может нести тяжелые грузы на руках. Он только что отнес тебя на дерево. Разве это не повредит его рукам?» Чжу Цзюньфань знал, что повреждение мышцы сухожилий было очень серьезным. Этот его младший кузен был слишком своенравен и безрассуден. Чжу Цзюньфань знал об этом его луке. Даже два известных сильных человека в армии не могли вместе натянуть лук, но он действительно натянул его с силой. Хотел ли он все еще получить свои руки в целости и сохранности? Чжу Цзюньфан не мог не волноваться. Глава 294. План. Чжу Цзюньянь почувствовал слабую боль в своих руках и просто сказал: «У нее почти нет мяса на теле и она совсем не такая тяжелая. Она похожа на маленького цыпленка. Ее нельзя считать тяжелым грузом. Я могу выглядеть худой, но у меня все равно есть мясо на костях». Понятно, Юй Сяокао больше всего раздражали люди, которые говорили, что она худая. Она явно ела много еды во время каждого приема пищи и даже имела лучший аппетит, чем Ся Лянь, но все равно не могла набрать много веса. Однако она считала, что у нее очень хорошие пропорции тела. Она не состояла только из кожи и костей. Пока она была здорова, разве не лучше быть худой, чем толстой? По крайней мере, ей не нужно было беспокоиться о потере веса. Юй Сяокао коснулась руки молодого принца, а затем широко раскрыла глаза и яростно сказала: «Несмотря ни на что, я считаюсь наполовину врачом. Ты должен наносить на руки лекарства еще 15 дней. Не разговаривай так много. Если ты больше не хочешь заниматься боевыми искусствами и натягивать лук, то тогда тебе не нужно его применять». Чжу Цзюньянь чувствовал, что травма на его руках была не такой серьезной, как сказала Юй Сяокао, но, когда он услышал, что существует вероятность того, что он не сможет заниматься боевыми искусствами и использовать лук в будущем, он немедленно закрыл рот в знак примирения. Разве это не было просто нанесение мази? Это не было бы больно или зудело, но это было просто немного неприятно. Чжу Цзюньфань также беспокоился о травме руки своего младшего кузена, но, видя, что его похожий на зверя младший кузен вел себя как послушный и нежный кот перед девушкой, он не мог не вздохнуть в своем сердце. Это правда, что всегда есть одна вещь, способная преодолеть другую. Целью этой поездки была охота на диких кабанов. Так как они поймали кабанов, они должны сейчас же спуститься с гор. Младший сын семьи Юй сказал, что кулинарные навыки Юй Сяокао были даже лучше, чем в ресторане Чжинсю. Когда же он наконец сможет съесть настоящего жареного цыпленка и жареную утку? Чжу Цзюньфань и его брат шли впереди, в то время как Юй Хай держал за руки свою дочь и следовал за ними по пятам. Сцена, когда дикий кабан только что преследовал его дочь, напугала Юй Хай. Он хотел бы, чтобы это был он сам, однако он был слишком далеко от нее и не мог бежать так быстро, как кабан. Таким образом, он мог только стоять там, ничего не делая. К счастью, молодой принц королевской крови был рядом с его дочерью и спас ее. Юй Хай тайно поклялся в своем сердце, что никогда больше не приведет свою дочь на охоту в горы. Императорские телохранители отнесли диких взрослых кабанов и молодых кабанчиков обратно. Телохранитель, которому удалось избежать наказания, преданно следовал за императором. Время от времени он смотрел на Юй Сяокао со сложным чувством благодарности и стыда. Когда группа спустилась с гор, они случайно встретили соседку семьи Юй, мадам Маа. Она широко раскрыла глаза, а на ее лице появилось ошеломленное выражение. «Боже мой, вам, ребята, действительно удалось поймать двух больших диких кабанов. О-о-о, есть также три молодых кабанчика. Ах, это правда, что нет слабых солдат под командованием сильных генералов. Подчиненные наследника принца Цзина действительно выдающиеся люди». Юй Сяокао тепло приветствовала госпожу Маа. «Тетя Цань, вы ошибаетесь. Наследник самостоятельно убил кабанов. Господь удивителен. Он может стрелять с большой точностью, убивая по одному с каждым выстрелом». Госпожа Маа быстро улыбнулась и заискивающе посмотрела на него, как и следовало ожидать от наследника принца Цзин. «Потрясающе! Потрясающе!» Чжу Цзюньфань слабо улыбнулся ей, а затем прошел мимо нее. Госпожа Маа пробормотала: «Боже мой, неужели все столичные дворяне так хороши собой? Он выглядел как бессмертный с небес. Мое сердце колотится из-за его улыбки». За исключением Юй Сяокао и ее отца, все в группе занимались боевыми искусствами и обладали острым слухом и зрением. Поэтому, хотя ее голос был тихим, они все слышали все, что она говорила. Губы Чжу Цзюньфань дрогнули, и он сделал несколько шагов вперед, делая вид, что не слышит ее. С легкой улыбкой в глазах Суран не мог не взглянуть на императора. «На что ты смотришь? Ты тоже один из столичных дворян». Чжу Цзюньфань всегда любил ссориться с этим своим другом детства. Суран усмехнулся и торжественно сказал: «Женщина права, мастер действительно хорош собой. Я искренне хвалю тебя». Чжу Цзюньфань был вполне доволен своей утонченно красивой мужской внешностью в этой жизни. Если бы это было в его прошлой жизни, за ним определенно гналось бы множество разведчиков-талантов. Быть актером было гораздо интереснее, чем быть императором. Да, он родился не в то время. Когда они вернулись в резиденцию Юй, было довольно трудно освежевать и подготовить двух диких кабанов. К счастью, старик Юй был искусен в забое свиней, когда был моложе. Он позаимствовал мясницкий нож у Ли Дачжу и умело обращался с дикими кабанами. Два диких кабана выглядели худыми, но в общей сложности они, должно быть, насчитывали от 5 до 6 сотен килограмм мяса. Погода стояла жаркая, поэтому сохранить мясо было нелегко. К счастью, у семьи Юй был ледник. Мясо было разделено на куски и хранилось в леднике. Пока семья Юй занималась свиной головой и потрохами, Чжу Цзюньфань пошел взглянуть на ледник. Маленький Шито тепло рассказал о происхождении их ледника и показал ему место, где его вторая сестра делала лед. Чжу Цзюньфань слышал о приготовлении льда из селитры в своей прошлой жизни, но он не знал конкретного необходимого соотношения. Он не мог не восхищаться этим своим коллегой-переселителем. Чжу Цзюньфань сам с большим интересом сделал кусок льда и перенес его в ледник. Он решил спросить о способе приготовления льда, а затем научить этому Министерство внутренних дел. Если в будущем у них не будет достаточно льда, они смогут сделать его сами. В полдень они устроили пир на весь мир. Там был свежий и нежный суп из свиной крови, освежающие и вкусные жареные кишки, сочные и ароматные тушеные кишки, исключительно ароматные тушеные свиные рубцы, маринованный свиной язык с хрустящим вкусом во рту и жевательные тушеные свиные ушки. У них было более 10 блюд, которые в основном были приготовлены из свиных потрохов и остатков свиньи. Когда они все ели, вкус был еще более запоминающимся, чем у обычной свинины. Когда Суран грыз свиные уши, он пошутил: «Наш хозяин привел в твой дом двух диких кабанов, но Сиакао, ты угощаешь нашего хозяина только этими непрезентабельными вещами? Неважно, что это за еда, важен только ее вкус. Почему эти блюда непрезентабельны?» Мясо свиной головы и свиные уши ресторана Чжэньсю очень популярны. «Сэр Су, не могли бы вы, пожалуйста, не есть так радостно?» Делая это замечание, Юй Сиакао любила грызть свиные хвосты. Она тушила свиные хвосты со свиными рылами. У него был насыщенный вкус, который не казался жирным. Она могла бы прикончить все эти хвосты и пятаки сама. Однако Чжу Цзюньфань не позволил ей поступить так, как она хотела. Видя, что она ест с удовольствием, он взял кусок свиного хвоста и начал грызть его, как и она. Как только он откусил кусочек, его глаза загорелись. Не имело значения, выглядел ли он изысканно во время еды или нет. Перед вкусной едой ему нужно было сначала поесть, а потом подумать. Он быстро закончил грызть свиной хвост, оставив только кости. После этого он протянул свои палочки для еды к свиному рылу. Похоже, Чжу Цзюньянь больше всего нравилось есть жареные кишки. Для этого блюда она использовала небольшую часть, соединяющую тонкий кишечник и толстый кишечник, которых было немного в общем количестве. У него была хрустящая текстура, когда его ели, и в нем также было много питательных веществ. Тарелка с жареными кишками была в основном съедена им полностью. Императорские телохранители сидели за одним столом и, таким образом, ели непринужденно. Все эти люди любили есть мясо, так что пир свинины был как раз для них. Они наслаждались едой еще больше из-за кулинарных навыков Юй Сиакао. Они полностью уничтожили стол, состоящий почти из 20 блюд. Их желудки были полны, но они все еще хотели большего. Императорские телохранители действительно с нетерпением ждали, когда их хозяин останется в деревне Дуншэнь еще на несколько дней. Таким образом, они могли есть вкусную еду каждый день. В конце концов, император все еще оставался императором, и поэтому у него было множество дел, которыми нужно было заниматься каждый день. Уже было очень хорошо, что он смог тайно выехать в путешествие. За те несколько дней, что Чжу Цзюньфань пробыл в городе Тангу, он убедился, что работы по оказанию чрезвычайной помощи были проведены своевременно и не было серьезного голода, как он ожидал. Поэтому он неохотно уезжал обратно. Занятие императорского поста не было чем-то, что мог бы сделать любой желающий. Там должна быть большая куча императорских документов, чтобы он мог просмотреть их, когда вернется. Чжу Цзюньянь, с другой стороны, остался, потому что ему нужно было принимать лекарства еще полмесяца. На самом деле, на этот раз его руки не пострадали от использования силы. Однако, ради осторожности, Юй Сиакао настояла, чтобы он использовал мазь немного дольше, чем обычно. Чтобы помешать молодому королевскому принцу путешествовать между городом и деревней Дуншань, Юсиакаа даже предложила ему остановиться в доме ее крестного отца на склоне холма. Этот дом изначально принадлежал семье Чжао. После того, как семья Чжао получила звание генерала и вернулась в столицу, Фан Цзычжэнь жил там. После прихода леди Фанг она тщательно прибралась в доме. Снаружи резиденция оказалась простой и примитивной, но внутри было очень тепло и уютно. Юный принц королевской крови расположился в гостевой комнате дома. Главный помощник Лю перевел нескольких служанок и слуг из резиденции в городе. Хотя мастеру не нравилось, когда ему прислуживали другие, он все еще нуждался в людях, которые выполняли бы работу по дому вокруг него. Он не мог позволить ему, старшему помощнику, подмести пол, вскипятить воду и вытереть стол. Верно, в мгновение ока флот, перевозивший продовольствие, исчез уже больше месяца назад. Если бы люди питались экономно, продуктов, полученных в результате ликвидации последствий стихийных бедствий, хватило бы им самое большее на 2 месяца. Другими словами, если бы зерно по средней цене не могло быть доставлено обратно в течение 2 месяцев, простые люди умерли бы с голоду. Даже если они получали еду от правительства, жителям деревни Дуншэнь все равно нужно было планировать порции своего питания. Они ели по 2 раза в день. Утром им нужно было работать, поэтому они набивали желудки лепешками, приготовленными из смеси отрубей и грубого зерна. Ночью они просто выпивали миску каши, а потом ложились на кровать, чтобы утолить голод. Из-за нашествия саранчи и засухи стоимость жизни в городе префектура увеличилась в 2000 раз. Академия, в которой учился Юбо, уже увеличила плату за обучение. Юбо продолжал тратить деньги в течение тех нескольких дней, что он оставался в городе префектуры, но ему не хватало денег и еды, чтобы прокормиться. У него не было другого выбора, кроме как собрать вещи и отправиться домой. Семья его жены, госпожи Чжао, по материнской линии тоже была не очень состоятельной. В год катастрофы им едва хватало на еду, так у кого были бы лишние деньги на учебу. Школа, открытая отцом госпожи Чжао, ученым Чжао, долгое время была закрыта. У семьи не было ни сельскохозяйственных угодий, ни продуктов питания, поэтому, если бы они полагались на покупку дорогого зерна, чтобы выжить, они быстро израсходовали бы все свои деньги и ресурсы. Мать госпожи Чжао предложила своей дочери: «Разве твой старший зять не очень способный? Они заработали много денег на посадке арбузов и овощей, так что у их семьи должна быть еда. Я думаю, тебе следует привезти Дуду обратно в деревню Дуншэнь. Твоя свекровь всегда заискивает перед тобой, так что, если у нее есть что-нибудь вкусненькое, она ни за что не откажется отдать еду тебе. Мама, ты говоришь нам уйти туда?» Мадам Чжао была единственным ребенком ученого Чжао, поэтому ее родители души в ней не чаяли с тех пор, как она была ребенком. Она никогда не думала, что мать отвезет ее обратно в деревню Дуншэнь. Ее мать вздохнула и сказала: «Дело не в том, что мама жестоко и говорит тебе уйти. Как ты можешь видеть, нашей семье не хватает еды. Цены на продукты питания растут день ото дня, и никто не знает, когда это прекратится. У мамы нет другого выбора». Госпожа Чжао знала, что ее мать говорит правду. Ее глаза постепенно покраснели, и она сказала: «Мама, ты говоришь о втором зяте, который уже отделился от семьи. Моя свекровь из тех, кто никогда не знает, что нужно оставлять свободу действий, когда что-то делаешь. В их самые трудные времена она заставила семью второго Шурина уйти из дома почти ни с чем. Подумай об этом, будут ли они по-прежнему заботиться о нашей жизни после того, как разбогатеют. Но сыновнее благочестие – это самое важное. Ваша свекровь не является настоящей матерью вашего второго Шурина, но ваш тесть все еще является его биологическим отцом, верно? Он сам не может хорошо питаться и жить, и ему даже все равно, сможет ли его отец наполнить свой желудок, верно? Вы, ребята, не разлучались с семьей, так что для вас, ребята, естественно есть вместе. Если у старика Ю есть что-нибудь поесть, то вы, ребята, наверняка получите свою долю, верно? Жена ученого Чжао была очень проницательна, а также очень хороша в составлении тщательных планов. Глава 295. Посещение старого дома. Госпожа Чжао не могла опуститься до такого. В начале года, когда все было хорошо, она оставалась в своем девичьем доме и наслаждалась комфортной жизнью. Но спешить обратно в деревню Дуншэнь, когда там не хватало еды, Она действительно не могла так поступать. Однако у ее семьи по материнской линии действительно заканчивались ресурсы. Последние несколько дней они ели кашу, и Дуду выглядел явно похудевшим. Она могла бы есть меньше, но ей стало очень грустно, когда она увидела худое и вялое лицо своего умного и милого сына. Как раз в тот момент, когда она раздумывала, стоит ли ей возвращаться в деревню Дуншань, ее муж вернулся из города префектуры. Увидев, что его первоначально пухлый сын стал настолько худым, что даже его подбородок стал острым, Юбо немедленно привез жену с сыном обратно в деревню Дуншань. Няня, которая прислуживала Дуду, уже давно была продана женой ученого Чжая в начале года бедствия. Они едва могли прокормить собственную семью, так как же у них будет достаточно еды, чтобы прокормить незнакомца? Госпожа Чжая наконец узнала, что ее свекровь и тесть развелись, когда семья Юйбо из трех человек вернулась в деревню Дуншань. Она мысленно отругала свою свекровь за глупость. Если бы тесть все еще был с семьей, второй зять давал бы им 10 тали ежемесячно, чего было бы достаточно для всей семьи, чтобы купить еду. Ну, разве сейчас это не было бы здорово? В итоге они остались ни с чем. Более того, две семьи стали врагами, которые не разговаривали друг с другом. Увидев, что семья ее младшего сына возвращается, госпожа Чжан была так счастлива, что зарезала единственную курицу в загоне. Без еды курица не несла яиц. Лучше было убить ее, чтобы приготовить тушеное мясо для ее сына и внука, чем растить курицу дальше. Она также схватила горсть белого риса, которым дорожила больше всего, чтобы приготовить кашу для своего драгоценного внука. Юйбо и Дуду были единственными, кто получил свою долю куриного супа и каши, в то время как все остальные могли только смотреть, как они едят. Госпожа Ли сразу почувствовала недовольство и закричала: «Чтобы прокормить семью, мой муж каждый день в обязательном порядке ходит на рыбалку в море. Почему нам не разрешают есть? Это неправильно, быть такими предвзятыми к нам. Если вы заботитесь только о своем младшем сыне, то давайте разделим семью. Мама должна просто жить со своим младшим сыном». Госпожа Чжан была так зла, что придвинула корзинку с блинами из грубого зерна поближе к себе, свирепо посмотрела на госпожу Ли и сказала: «Ты эксперт по поднятию шума в доме. Не думай, что я не знаю, что ты поощряешь своего мужа экономить собственный кошелек и оставлять себе по крайней мере половину денег, которые он зарабатывал на продаже рыбы каждый день. Ты прожорливая и ленивая негодяйка, ты спишь допоздна по утрам и ешь больше всех остальных. Ты хочешь отделиться от семьи? Хорошо, вы трое, убирайтесь отсюда и живите где-нибудь в другом месте. Семья должна быть разделена справедливо». Когда Юйхай отделился от семьи, у него тоже был обветшалый дом. «Так почему же нам не дают дом, когда мы отделяемся от семьи? Мама, Дашень тоже твой биологический сын. Вы не можете просто быть такой пристрастной и отдавать все третьему шурину. В отличие от мадам Лю, мадам Ли была не из тех, с кем легко иметь дело. Выгнать их было невозможно». Мадам Чжан не стала с ней спорить. Она пристально посмотрела на своего старшего сына и спросила: «Дашень, что ты думаешь? Ты тоже хочешь отделиться от семьи?» Юй Дашень привык к тому, что его мать подавляла его. Увидев, что она смотрит на него глазами, полными ярости, он слегка пошевелил губами, а затем опустил голову. Он не смел даже издать ни звука. Мадам Ли была так зла, что безжалостно ущипнула его за руку. Юй Дашень собрал все свое мужество и пробормотал: «Мама, мой долг, как твоего сына, поддержать тебя. Однако у меня нет возможности содержать всю семью младшего брата. Более того, ты слишком предвзято и отдаешь все семье младшего брата. Хизи из моей семьи тоже твой внук. Он каждый день выполняет тяжелую работу в доках, но я никогда не видел, чтобы ты готовила для него вкусную еду». Когда госпожа Чжан услышала это, она поняла, что ее простой и честный сын тоже стал недоволен ею после того, как его подзадорили. Если ее старший сын действительно отделится от семьи и уедет, как она, почти умирающая старуха, должна была поддерживать учебу своего младшего сына? Госпожа Чжан сокрушалась, плача: «Дашень, я вырастила тебя с таким трудом. В самые трудные времена мама никогда не думала о том, чтобы бросить тебя. Теперь, когда ты совсем взрослый, ты хочешь быть независимым и не заботиться о своей матери, верно?» «Мама, я не говорил, что не собираюсь заботиться о тебе». Юй Дашень, который все еще был послушным сыном, поспешно объяснил ей. Госпожа Чжан шлепнула себя по ноге, шмыгнула носом и сказала: «Тогда что ты имеешь в виду? Твоему младшему брату почти нечего было есть в городе префектуры, и он похудел до костей. Кроме того, маленький Дуду, который изначально был таким пухлым ребенком, стал настолько тощ, что на его теле почти нет мяса. Они ваши биологические младшие брат и племянник. Как ты можешь жаловаться на них? Юй Дашень посмотрел на своего младшего брата, который сильно похудел, и на племянника, который был напуган и прятался в объятиях матери. Он со стыдом опустил голову. Видя, что ее сын испытывает некоторое раскаяние, госпожа Чжан ударила по железу, пока оно было горячим, и сказала: «В начале следующей весны твой младший брат примет участие в окружных экзаменах. После сдачи окружных экзаменов он должен немедленно принять участие в императорских экзаменах, проводимых осенью. Если он пройдет это, он будет считаться провинциальным чиновником. Ученые, сдавшие провинциальные экзамены, могут приобрести официальное звание. Мама, я не буду жертвовать правительству на официальный титул. Я сдам столичные экзамены и дворцовые экзамены своими силами. Я не могу гарантировать первое место, но я, по крайней мере, попаду в первую тройку. Те, кто занимает 3 первые позиции, являются императорскими учеными, которым будет предоставлена официальная должность при императорском дворе», — уверенно сказал Юйбо. Когда госпожа Чжан услышала слова своего младшего сына, она сразу же просияла от восторга и сказала: «Да, мой сын полон решимости. Просто сосредоточься на учебе и не падай духом». Юйбо немного поколебался, затем спросил: «Я слышал, маленький Шитоу второго брата также участвует в экзаменах на уровне округа в следующем году. Это правда?» Госпожа Чжан поджала губы и сказала: «Кто знает, с тем, как много маленький Шитоу играет и ест, он будет сдавать экзамены напрасно». Юйбо кивнул в знак согласия и сказал: «Сколько лет учится маленький Шитоу? Он едва умеет читать и писать, но ему уже разрешают сдавать экзамены. Второй брат сдает императорские экзамены понарошку. Безрассудные действия из-за их нетерпения к успеху погубит маленького Шита. Давайте не будем беспокоиться об их делах. Он может делать все, что захочет». Госпожа Чжан увидела, что наследник принца Цзин уже вернулся, но старый Юй все еще не пришел поговорить с ней. В глубине души она чувствовала еще большую обиду на старого Юй и Юйхай. Однако у них были доказательства ее преступления. Она не могла пойти и причинить неприятности, поэтому она могла только игнорировать существование семьи в старом доме. Услышав уверенные слова своего младшего шурина, сердце мадам Ли снова заколотилось. Ее муж столько лет поддерживал учебу ее младшего шурина, и было нелегко увидеть свет надежды. Разве не было большой потери отделиться от семьи сейчас? Ни за что. Им следует подождать до следующей весны, чтобы решить, будут ли они разделять семью. Если бы ее младший зять сдал экзамен, она бы сделала вид, что никогда не упоминала об этом вопросе. Если он не сдаст успешно экзамены, то они не должны винить ее, Ли Гуйхуа, за невнимательность. Даже если бы ей пришлось обратиться в правительство округа, она должна была убедиться, что они получат справедливую долю от семьи. После ужина семья Юйбо из 3 человек вернулась в свою комнату. Госпожа Чжао обмахивала веером своего сына, который крепко спал, держась за свой раздутый живот. Ее сердце разбилось, когда она увидела, как ее сын пил кашу раньше. Они уже давно не ели сытной еды. «Муж, может быть, нам стоит посетить старую резиденцию завтра? Хотя свекор и свекровь разведены, в конце концов, он все еще твой отец. Если ты не навестишь его на этот раз, что скажут жители деревни?» Госпожа Чжао считала, что лучше иметь хорошие отношения с людьми в старой резиденции. Они не могли положиться на эту глупую женщину, мадам Чжан. В конце концов, ее муж был связан с ними кровным родством. Даже если у кого-то были сломаны кости, сухожилия все равно были соединены. Юйбо не испытывал никаких дурных чувств по отношению к своему второму брату. Когда его второй брат ушел из семьи ни с чем, он в глубине души сочувствовал ему. Однако он очень ясно представлял себе характер своей матери. Ему было бесполезно что-либо говорить. Он потерял всякий интерес узнавать о причине мирного расставания своих родителей. Он не ожидал, что его мать будет настолько жестокой, что скорее посмотрит, как умирает его отец, чем потратит деньги на его лечение. Если бы его собственная жена с нетерпением ждала его смерти, чтобы семья могла прокормить на одного человека меньше, тогда он определенно развелся бы с ней. Он не позволил бы ей забрать ни одного семени, не говоря уже о том, чтобы оставить ей дом и все деньги. Поступок его отца считался чрезвычайно великодушным. Услышав слова своей жены, Юбо был очень рад, что женился на такой разумной жене. Посмотрев на мадам Чжао с улыбкой, он кивнул и сказал: давай завтра возьмем с собой Дуду, чтобы отдать дань уважения отцу. Есть ли дома какие-нибудь презентабельные подарки? В конце концов, я не был дома почти полгода, неуместно навещать отца с пустыми руками. Мадам Чжао достала со дна коробки кусок ткани темного цвета. Первоначально она хотела использовать эту ткань для изготовления одежды для своего собственного отца. Чтобы иметь хорошие отношения со старой семьей, она стиснула зубы и вынула эту ткань. «Возьми этот кусок ткани. Дома нет ничего хорошего, так как мы уже заложили большую часть наших товаров». Юйбо знал, что в течение последних полугода его жена жила в доме своего отца, не заплатив ни единой монеты. Это было нелегко для семьи его тестя. Он достал из сумки серебряную монету стоимостью в 1 таэль и протянул ее госпоже Чжао. Он сказал: «Я сэкономил эти деньги, питаясь и живя скромно в городе префектуры. Отдай это свекрови. Мы не можем позволить твоим родителям голодать из-за тебя и нашего сына». Госпожа Чжао была очень тронута. С покрасневшими глазами она осторожно убрала деньги и прошептала: «Первоначально я планировала заложить часть своего приданого, чтобы помочь моим родителям пережить этот трудный период. На эти деньги моим родителям хватит скромно питаться в течение полугода. Спасибо тебе, муж мой. Мы семья, так почему тебе нужно говорить спасибо? Тесть и теща очень помогли нам за эти годы. Как у человека, у каждого должна быть совесть, верно?» Юбо держал слегка огрубевшие руки своей жены. После того, как служанка была продана, мадам Чжао пришлось лично выполнять всю работу. В сочетании с невозможностью наполнить желудок, она выглядела гораздо более изможденной. Однако это делало ее более изящно привлекательной. Утром следующего дня Юйбо медленно направился в западную часть деревни со своей женой и ребенком. Его длинное платье выделялось в деревне. Жители деревни, которые болтали под деревом, приветствовали его, увидев: «О, разве это не младший сын старого Юй? Вы вернулись из префектуры города? Это, должно быть, Юйбо. Он уже такой большой. Он стал выше за последние 2 года. Ты собираешься увидеться со своим отцом, Юйбо? Ты настоящий сын». С легкой улыбкой на лице Юйбо вежливо поприветствовал пожилых мужчин и женщин в деревне. Госпожа Чжао также велела своему сыну приветствовать их как дедушку и бабушку. Все жители деревни хвалили Юйбо за его способности и вежливые манеры. После путешествия через всю деревню Дуншень семья из 3 человек достигла подножия западной горы. Издалека они могли видеть высокие стены внутреннего двора и дом из кирпича с черепичной крышей старой резиденции семьи Юй. Госпожа Чжао наклонилась и восхищенно сказала своему сыну: «Дуду, смотри, это дом твоего 2-го дяди. Ты помнишь старшего брата Шита и старшую сестру Сиакао? Ты скоро сможешь их увидеть». Дуду моргнул своими большими глазами и тихо сказал: «Я помню старшую сестру Сиакао. Тушеная рыба, которую она приготовила, была очень вкусной». Он даже причмокнул губами, когда сказал это. С немного горькой улыбкой мадам Чжао постучала его по маленькому носу и сказала: «Ах, ты действительно маленький гурман». Глава 296. Бесстыдно стремясь к личной выгоде. Юйбо осторожно постучал в дверь, но ответа долго не было. Госпожа Чжао посмотрела на него и сказала: «Двор такой большой, смогут ли они услышать вас, если ты стучишь так тихо?»